Глава 16. Бои в космосе слабо походят на осады станций. Если силы не равны, то они скоротечны и не особо зрелищны. Этот бой был одним из таких. Сегодня космос вписал в свои хроники еще сотню-другую смертей. «Лиране, возьми легионеров! Последний из кораблей должен быть взят на абордаж! Насколько агрессивный захват должен быть?» Девушка была серьезна и собрана. «Пока некоторые вопросы остаются подвешенными в воздухе. Время важнее церемоний. Эти люди прекрасно осознавали, на что идут, открывая огонь. Древнейшее из догм. Пытаясь забрать, будь готов отдать. Но если решат сдаться... Так тому и быть. Я все равно собирался к князю. Я вас поняла. Что с командованием? Если сдастся их капитан, это хорошо. Если нет, мне будет достаточно головы. Исполняю. Благодарю. Будь на связи. Девушка в спешке покинула помещение. Командирский мостик хранил тяжелую атмосферу. Напряжение можно было буквально резать ножом. «Мииме!» «Да, командор!» «А не подскажешь, где в данный момент находится госпожа Лин?» «Она находится в своей каюте!» Некромант разжал и сжал ладонь. Хмыкнул и медленно выдохнул. «А давай-ка мы немного поболтаем. Будь добра, соедини меня с ней по связи». «Уже!» Тут же один из вспомогательных малых мониторов мигнул, открывая обзор на виденную недавно небольшую комнату. Обстановка не изменилась ни на йоту, с той лишь разницей, что на краю дивана аккуратно сидела гостья, выпрямившись и сложив руки на коленях. «Здравствуйте, командор! Я так понимаю, дальнейшее наше сотрудничество будет прервано моей казнью?» «Казнь? А нужно?» Похоже, настроение мага не было столь сумрачным, как казалось. «Вероятность того, что вы поверите любой предоставленной мною информации, в том числе попыткам оправдаться, настолько мала, что не поддается исчислению». «Мне нравится ваша прямота». Командор посмотрел на соседний монитор, видимо, получив какое-то сообщение. «Отлично! Кажется, появился тот, кто поможет вам оправдаться. Или утопит окончательно. Увидим». «Я не понимаю. Жду вас через час. Мииме покажет дорогу. Если, конечно, вы настаиваете на своей невиновности. Чистосердечное признание, знаете ли, облегчает наказание. Так что я могу его также послушать». «Нет». Девушка твердо посмотрела в глаза некроманта. «Моей вины в нападении нет. Учитывая ваши специфические навыки, я заинтересована в нашем сотрудничестве в борьбе с адаптантом. Тогда жду вас через час. Думаю, сейчас вам следует многое обдумать. Ну а там посмотрим на специфические навыки». Связь оборвалась. Все та же покрытая рунами комната. Просторная, но кажется, что места здесь и для одного человека будет мало. Все давит на тебя, заставляет покинуть помещение. Останься, и этим все не закончится. Звуки, голоса, мольбы и плач. Тихая паника поднимается из глубин твоего сознания. Но не сейчас. Не тогда, когда ее хозяин здесь. Некромант проверил еще одну цепочку рун в центре, провел рукой, и они слегка засияли серебром. «Вот видите, стараюсь для вашего комфорта!» Ответом ему была тишина. Да и вряд ли тот, кто находился напротив, закрепленный тугими ремнями на вертикальной платформе, мог что-то ответить. На ней висело то, что ранее было человеком, даже культистом, учитывая хорошо видимые импланты, торчавшие из аккуратно срезанных обрубков рук, ног. По сути, в этом теле сохранились только одна нога, туловище и голова. Данный человек по определению живым быть не мог. Двери тихонько отъехали, впуская в помещение Мииме и хмуро бредущую за ней Лин. «Командор!» «Спасибо, Мииме!» Мииме растворилась, оставив молчавшую Лин, которая пыталась аккуратно разглядеть, что находится за спиной командора. «Не стесняйтесь! Подходите ближе! Нас ждет интересный разговор!» Девушка начала приближаться, за каждым следующим шагом все медленнее и медленнее, потому как картина находившегося за спиной некроманта гостя раскрывалась во всех подробностях. «Знаете его?» Лин замешкалась с ответом. «Нет. Это точно один из наших, но лично с ним я не знакома». «Хорошо. Ну что же, пора закрыть этот вопрос». Некромант резким движением опустил руку на голову мертвеца. Легкое свечение глаз было единственным, что произошло в этот момент. «Командор?» Девушка с тревогой и непониманием переводила взгляд. «Все в порядке?» Именно в этот момент мертвое тело зашлось в кашле, выплюнув запекшуюся кровь из ротовой полости, так мешавшую говорить. Глаза девушки расширились. Радужка начала отливать алым. Стало понятно, что она пытается проанализировать происходящее всеми доступными способами. «Приветствую!» А вот маг оставался абсолютно спокоен. «Могу предположить, что там было поприятней. Уж спокойней точно. Ответь на наши вопросы и отправляйся спокойно за грань. Это не займет много времени. Или займет, если будешь противиться. Так каков твой ответ?» «Задавай». Голос едва слышимый и безразличный, серый. Вопросы. Похоже, это стало окончательной каплей в понимании мироустройства Лин. Она дерганно шагнула назад, но запуталась в ногах и упала, а потом и вовсе попятилась, зажавшись в один из углов комнаты. «Невозможно!» «Лин, вы в безопасности. Подумайте лучше о том, что когда-то и ваши импланты назвали бы невозможными. Невозможность и незнание принципов работы – разные вещи. Но мы отвлеклись. Итак, я так понимаю, вы пастырь этого корабля?» «Группы». «Отлично. Тогда полнее вас информацией здесь не владеет никто. Не объясните, какова была цель нападения?» «Предательство. Культ нельзя предать и остаться в живых. Это наказание». «О-о-о!» Командор удивился. Лин же и вовсе смотрела на своего собрата невидящим взглядом. «Она...» Не веря, словно в тумане, медленно, отрицательно помахала головой. «Невозможно! Он знает, что я никогда не предам!» Каркающий смех стал ей ответом. «Тот, о ком ты говоришь, больше не имеет власти. Он снят советом высших». «Нет!» В голосе девушки стали прорезаться несвойственные эмоции. «Ты врешь! Он не может быть снят теми, кого создал!» «Вру!» Мертвый культист криво улыбнулся. «Ты не можешь осознать, а тем более рассчитать и доли того, что тут происходит!» Он взглянул на стоявшего рядом командора, и в мертвых глазах блеснул страх. «И тем более, с кем ты связалась? Я даже не мыслю о том, чтобы врать, глупая ты девчонка. Молчи и слушай. Дай мне быстрее уйти. Ты слишком опасный источник информации, но, будучи созданной в первом поколении, не имеешь специальных имплантов доминирования». «О чем ты? Импланты контроля не применялись в культе!» «Да ты что? А ты никогда не задумывалась, почему мы всегда бьемся до последнего? Или даже сейчас? Почему здесь только я, а ни один из моего экипажа не сдался врагу? Они просто не могли этого сделать физически, хотя и умоляли меня об этом». «Я думаю, на этом ваш диалог о крушении мировоззрений я все же буду вынужден прервать», — вмешался некромант. «Меня интересует такой вопрос. Если Лин была не вашим шпионом, а целью, как вы тогда вышли на нас?» «Потому что...» Теперь культист не дерзил и не усмехался. «Она и цель, и наводчик. Импланты протеза ее правой руки настолько плотно расположены, что вполне возможно добавить еще несколько незапланированных улучшений в виде маяка, который из-за плотности кибернетизации невозможно заметить как при собственном сканировании, так и при внешнем». Некромант молчал. Он внимательно осмотрел прикованный труп и медленно произнес: «Так... мы знаем, кто, зачем и как. Думаю, Лин, нам стоит продолжить разговор уже с вами. Уважаемый пастырь нам больше не нужен». Взмах рукой, и изо рта и глаз мертвеца вырывается серебристый туман, а сам он обвисает на сдерживающих путах. «Как видите, не все так сумрачно, как казалось, Лин. Остался лишь один вопрос», и командор посмотрел на правую руку девушки. «Это не вопрос». Тихое гудение четко доносится от левой руки Лин. Она складывает ладонь вместе. Кажется, даже форма ее пальцев меняется. И резким ударом бьет по своей правой руке. Крошево имплантов и синтетики. Без единой капли крови разрушенный протез руки падает на пол перед ногами командора. «Здравствуйте, Александр. Мне приятно видеть вас в добром здравии». Личная каюта командора сейчас представляла из себя точку связи. Большой монитор, тьма вокруг и уйма активированной блокирующей аппаратуры, в том числе магической. «Спасибо, князь! Я рад видеть вас не меньше! Вы получили информацию об адаптанте?» «Да, но ученым пока полностью не передавал. Я разделил полученные вами данные и отдал разным группам на изучение. При этом в основном первичные ваши отчеты. Результаты сканирования образцов и данные по ним я держу у себя. Мне бы не хотелось полной утечки. Считаете это возможно? После вашего отлета у нас появилось уж очень много сочувствующих и желающих помочь из центральных княжеств. Официально я не могу их выгнать, потому как они по своей природе миротворческие миссии и рука помощи. К тому же меня так удачно вызвали на совет князей и продержали уйму времени, наобещали кучу плюшек и поддержку когда-то там, но скоро. А после, ничего толком не выслушав, отпустили домой. Проще говоря, просто убрали из системы и дали своим ищейкам возможность рыть свободно. Ну и как? Это может представлять угрозу? Лицо князя вытянулось в хищной улыбке. Я бы хотел посмотреть лично, что сделают с теми идиотами, которые попытаются описать, что тут творилось, включая ваше вмешательство. Думаю, в скором времени мне стоит ждать гостей пожирнее, слову которых будут верить как своему. Вот уж эти господа будут рыть так рыть. А просто взять и помочь в укреплении фронтира центр не хочет? Князь тяжело вздохнул, постучав кулаком по своему колену. Наше общество сложно назвать молодым и незрелым. Как раз наоборот, мы раса зрелая, с багажом традиций и раздробленностью центральной власти. Поэтому князь замялся, подбирая слова. Пока они обдумают риски и все согласуют, рак на горе свистнет, закончил за него командор. Так не всегда происходит, но на фронтир не захочет соваться никто без необходимости. Это безвозмездные потери техники и живой силы. Поэтому, как бы прискорбно это не было, но вас в гости я пока позвать не могу. Ничего, в ближайшее время я сам буду занят. Давно хочу закрыть вопрос с расширением экипажей. Отлично, князь замялся. Я понимаю, что это прозвучит несколько некорректно, но мне кажется, что вопрос с офицерским составом решить так быстро вы не смогли. Действительно, скользкий вопрос с точки зрения этики для любого командора, но некромант воспринял его спокойно. Не уверен, что он будет закрыт должным количеством разумных. Хорошо. Я попробую вам с этим помочь. Извините, старика, давно обещаю, но эти поездки... Ничего. Мне нужно будет уточнить кое-какие данные, чтобы не пустить вас по ложному следу. Как только буду готов, я передам вам информацию. Благодарю, князь. Экран потух, но тут же снова засиял. В этот раз перед командором предстало радостное лицо Дока. «Себастьян, я скоро буду на базе. Я смотрю, тебе уже не терпится со мной поделиться результатами». «Ага, Александр, я закончил работать с образцами. Жду не дождусь, чтобы осмотреть их своими глазами, а не только в виде отсканированных копий. Но даже сейчас могу тебе сказать, что это просто шикарно! Ад и рай любого инженера и энергетика в одном флаконе! Есть что-то особо интересное? Ага! Во-первых, я тебе руку на отсечение даю. Ох! Командор, тяжело вздохнув, перебил доклад. Давай без отсечений рук. Я что-то пропустил? Ага, как будем на базе, сам узнаешь. Ладно, извини, так что там? Так вот, во-первых, эти адаптанты, как ты их называешь, могли быть кем угодно, но никак не оружием. И почему же? Как по мне, с этой ролью они справляются отменно. Понимаешь ли, как бы тебе сказать? Для оружия такого уровня они слишком тупые. Даже так? Интересно. Взять хотя бы что-то схожее. Дрон. Он адаптируется к обстановке. Имеет схемы действия. Корректируется ИИ. Он пластичен, но в то же время узкоспециализирован. А что тут? Восстановление целостности и контроль области. Все и ничего одновременно. Больше похоже на часть системы защиты или системы освоения планет. Вполне возможно, она была задействована как комплекс при миграции на новые планеты. Но что-то пошло не так, и в отсутствии централизованного управления от хозяев система застопорилась в своей первичной, корневой задаче самовосстановления, но теперь без рамок и границ. Шатко, док. Но ты сказал «во-первых», а значит, есть и «во-вторых»? Да. Понимаешь, энергетическое ядро адаптанта – это круто. Я пытался и так, и сяк понять, разобраться, но у меня ничего не получилось. Это уровень намного более высокий, чем наш. Ребята, которые создавали такое, они понимали многое из того, к чему мы даже не приблизились. И вот тут и кроется вся суть. Признайся, Александр, ты же после своего «шатко-док» сейчас хотел мне речь про вирусы зарядить? Про то, что главное, что оно работает и все такое? Себастьян широко улыбался. Ну... «Допустим, с вирусами ты угадал». Командор, несмотря на замечание, улыбнулся тоже. «В том-то и дело. Ребята, создавшие такое, были крутыми. Одни только энергетические ядра и внедренные в них базовые ИИ чего стоят, которые дробятся и не зависят от целостности оболочки носителя. Такие технологии могут позволить создавать оружие, которому не будет равных в освоенном космосе. Но вместо этого – адаптант. Все равно, что держать в руках лазерный пистолет и начать им бить всех словно дубиной. Хорошо, док. Давно не видел тебя таким взбудораженным. Я понял твою логическую цепочку. Но мне бы фактов. Тебе бы фактов будет, когда ты притащишь в мою лабораторию ту креветку, что Лиране так мило прихватила с базы корпоратов. Мы на подлете, док. И с нами гости. Имей в виду. Встретим в лучшем виде. До связи. Экран монитора погас, оставив в полумраке лишь свет двух серебряных глаз. Все страньше и страньше дела в нашем сказочном мире. Командор улыбнулся. «Мииме, как думаешь, Доку бы подошла шляпа в роли головного убора?» «Я не совсем поняла». «Да так, мысли вслух, не обращай внимания». «Зови, как будем на подлете к базе». «Принято».